период с 28 декабря 2022 года по 9 января текущего года на территории Забайкальского района инспекторами дорожно-патрульной службы было выявлено 95 нарушений правил дорожного движения. Из них 3 факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. 9 водителей сели за руль, не имея права управления транспортом, и один, будучи лишенным данного права. 9 водителей проигнорировали правила использования ремней безопасности. Эту информацию представила Инна Вершинина, инспектор по безопасности дорожного движения ОГИБДД по Забайкальскому району. А вот как обстоит ситуация в регионе с нарушением правил проезда на железнодорожных переездах. В 2022 году на переездах Забайкальской магистрали произошло 9 случаев столкновения автомобилей с поездами. Из них 5 в Забайкальском крае и 4 в Амурской области. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. В результате ДТП в 2022 году пострадало 11 человек, из них 9 получили травмы, несовместимые с жизнью. Все аварийные ситуации произошли по вине водителей автотранспортных средств, нарушивших правила дорожного движения. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года подобных происшествий было 12, так в Забайкальском крае 9, а в Амурской области 3. В них пострадали 11 человек, в том числе 4 погибли. Отмечается, что на протяжении 2022 года железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД регулярно проводили рейды и информационные акции, в ходе которых пресекали нарушения правил дорожного движения, а также проводили разъяснительные беседы с водителями автотранспорта. Забайкальская железная дорога призывает автомобилистов соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов. Важно помнить, что мгновенно остановить поезд невозможно. Нарушая правила, водители подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни пассажиров железнодорожного транспорта, а также работников локомотивных бригад.